Я очень хотел бы оставить судейское кресло, простив злодеяние всем придворным богам. И спрятаться в трюме до срока отплытия, если пиратское судно пристанет к родным берегам. Так было не раз, ни в одной из потраченных жизней, где мой одичалый двойник, сотворенный из снов, бежал из кромешных миров нескончаемой тризны в тени исполина забытых и мертвых богов. Огонь Прометея в его терпеливой ладони напрасно пытались дождем усмирить небеса. Вослед двойнику мне ли ветер по-прежнему стонет, да вечность клянет, и людские крадет голоса. Я крошечной птицей взлечу над горячей пустыней, уликою вечных невольных миграций души. Мой след на земле потеряется, но не остынет, продолжит мой путь горемыка судьбы вечной жить. Прославлю орлов, что склюют мои слабые крылья, убийц, что настигнут мое воплощение в пути. Я с каждым из них за кулисой космической пыли еще до рождения смертельный сюжет утвердил. С одной только целью пройти Рубикон понимания, нарушить недвижность незыблемых вех бытия. Но только изменчивость так вдохновляет и манит, что сердце легко покидает ничтожное я. Когда-то планктоном я плыл в океанском раздолье и видел вокруг облака и акулы китов. Измерив столетиями жизнь без рассудка и боли, в объятиях мрака и сине божественных снов. Как мне бы хотелось отринуть судейское кресло дуального мира, где зло и добро в тупике, любить как святой, без томления и жара в чреслах, корпусклой жизни с волною нестись по реке, звучать стоголоса, причудливо меха каньона, зажечься костром в белизне ледниковых широт, пьянеть от нектара в лазистых садах Вавилона и плакать под утро зрянкой у царских ворот. Стихают стихи, как стихии порой засыпают. До смерти осталось всего два воздушных глотка. Я в нынешней жизни давно отделился от стаи. Старость души — это близость иного витка. В спиральном кружении, безумном кармическом вальсе, на свет Прометея все ярче и ближе ко мне. Я тороплюсь и бегу вечно юным скитальцем на бал сотворения по тропам холодных камней. Где тысячи эр я пытаюсь мой сон воплотить. Пылать вне эклиптики яркой кометой желаний, тратить и снова обрести путеводную нить. Oh.